Уклону Летиция поднималась не спеша, хоть безумная любовь к Фанфану и страх за него, да и возраст заставляли ее спешить, но врожденная осторожность требовала вести себя тихо и незаметно, чтобы при случае французские патрули могли принять ее за случайную прохожую. Ведь в конце концов, не только девушка, убеждала она себя, а кто станет стрелять в девушку? Только разве я и вправду просто девушка, спрашивала она себя, ловко ступая по каменному склону. Девушки никого не убивают из любви, рискуя угодить в ад. Тут Летиция перекрестилась. «Дева Мария», — шутливо взмолилась она, — «если можно было поступить иначе, ты должна была мне подсказать, как и что делать. Попроси Господа, умоляю тебя, чтобы он это понял». Дом Аурелио Мути был темен и тих, словно вымер, но Летиция знала от своего отца все условные знаки заговорщиков. Подойдя к двери, она тихонько свистнула, так что уже метрах в 20 этот свист никто бы не услышал. Потом досчитала до 3 и свистнула снова тем же образом. Потом ждала целую минуту, прежде чем 8 раз стукнуть в дверь. Потом еще раз и подождала, 2 раза, снова подождала и еще раз, последний. Дверь тихо отворилась, но лишь на цепочку. «Хорошо клевала?» — спросил чей-то голос. Это был пароль, а ответить нужно было так, как Летиция. «Клев всегда хорош, когда нет луны». Тут Летиция услышала, как цепочку снимают. Двери перед ней распахнулись настежь. За плечо схватила сильная рука и стремительно втащила внутрь. И голос победно заявил: «Так, еще один начальник, на этот раз девушка». Можно себе представить ужас и отчаяние, охватившие Летицию. В миг, когда она решила, что достигла цели, после столь мучительного напряжения сил, и попалась в ловушку. В миг, когда она уже решила, что Фанфан спасен, погибла сама. Если промолчит о нем, Фанфан так и погибнет в лодке. Если скажет, где он, того схватят и непременно расстреляют. На что решиться? И одно, и другое может погубить их обоих. Летиция огляделась вокруг. Комната полна была разбросанных вещей, как это всегда бывает при обысках. Из соседней комнаты появился слабый свет. Масляная лампа очутилась на столе, осветив все вокруг своим неверным светом, бросая на стены и потолок призрачные тени. «Ну?» — спросил человек, принесший лампу. «Ты из их семьи, родственница?» «Родственница Аурелио Мути или принесла сообщение?» Это был громадный тип, истинный колосс, но он не выглядел ни зловеще, ни коварно, скорее лицо его казалось равнодушным. Было ли это настоящее или притворное равнодушие, но равнодушие того, кто привык слушать других. «Он не военный, он полицейский», — подумала Летиция. На колоссе был черный редингот и сапоги с отворотами выше колен. «Надо же, в твоем возрасте!» — он пожал плечами. «Зачем ты с ними связалась? Отвези ее в канцелярию префекта, начальник!» — спросил второй, тот, кто открыл ей дверь и втащил в дом. «Аурелио Мутти арестован!» — сообщил гигант, не обращая на него внимания. «Зачем ты здесь?» Взяв лампу, поднес ее Летиции к самому носу, потом постепенно осветил все ее тело и ноги. «О, да ты хорошенькая!» — насмешливо заметил он. «Но ты плачешь?» Да, Летиция плакала, а теперь она услышала саму себя, как несчастно и отчаянно, ибо ее приводило в отчаяние, неумолимо убегавшее время умоляло. «Мсье, делайте со мной что хотите, я не буду кричать, я не буду защищаться, но...» «Она сама мне предлагает!» Колосс гулко расхохотался. «Если я правильно понял, она сама набивается. Но что за но?» Летиция упала на колени, обвела руками ноги гиганта и отчаянно разрыдалась. «Мсье, мой жених умирает, он тяжело ранен. Я пришла сюда просить доктора Мути о помощи. Помогите мне спасти его, а я буду принадлежать вам». «Он что, из тех разгромленных бунтарей?» «Нет, да, нет», — смешалась Летиция, понимая, что сочтут Фанфана повстанцем или дезертиром, расстрела ему не миновать. «Ну ладно, с тобой мы разберемся потом», — сказал гигант. «Где он?» «На пляже, в лодке, рядом